Я давно утратил всякую ориентацию в подземном лабиринте. И когда мы двинулись дальше, старался держаться к Лавинскому как можно ближе, ступая за ним буквально шаг в шаг. Туннель теперь стал слишком узким и, петляя из стороны в сторону, все время менял направление. После одного из таких поворотов Лавинский споткнулся и, падая, что-то крикнул. Далеко впереди засветился маленький зеленый огонек сонара. Я услышал в ушах отвратительный визг, переходящий в инфразвук, и почти сразу же потерял сознание. Глава вторая. В окно светило тусклое солнце Лимы. Я лежал в чистой кровати на хрустящем белом белье. Даже в пижаме. Кто-то аккуратно развесил на стульях мою одежду. Похоже, с того момента, как я потерял сознание, времени прошло немало. Голова раскалывалась. Но про боль я забыл, едва вспомнив, чем закончилось вчерашнее путешествие по катакомбам Лимы. Кто вытащил меня наверх? Люди Лавинского или боевики корпорации? Где я, черт возьми, нахожусь? На тюремную больницу помещение явно не походило. Дверь открылась, вошла молодая женщина с подносом в руках. Полупрозрачный халат из термопласта с яркими маками, скрывающими лишь небольшую часть ее груди, давал возможность увидеть гораздо больше, чем могла себе позволить простая медсестра. «Проснулись? Долго вы спите?» «Где я?» «На конспиративной квартире. Здесь вы в полной безопасности. Лавинский поручил мне о вас позаботиться». Она поставила поднос и поправила разлетевшиеся волосы. Цветы на груди халата при этом жести несколько сместились, открыв моему взору маленькие розовые соски. Жест, очевидно, был случайен, потому что она смутилась, перехватив мой взгляд, и торопливо опустила руки. «Выпейте тоник. Он поможет вам прийти в форму». Мне с трудом удавалось не пялиться на нее. В этом не было ничего удивительного. Женщин я не видел во время всей своей долгой шестимесячной вахты на Тандере, а таких женщин вряд ли встречал и раньше. Мягкие волосы рассыпались по плечам. Серые глаза блестели под широким разлетом бровей, а высокая округлая грудь даже сейчас, после того, как она поправила халат, позволяла получить достаточно полное представление о том, что скрывалось под двумя цветками маков. Одеть с утра бюстгальтер ей, очевидно, было просто недосуг. «Давно я вас тут валяюсь?» «Вас привезли вчера ночью, был врач. Вы хорошо выспались, и теперь уже все в порядке. Одевайтесь, я вернусь минут через пять». «Могу я видеть Лавинского?» «Думаю, нет, он сейчас очень занят». «А вас как я должен называть?» «Меня зовут Элен». Оставшись один, я залпом осушил бокал желтоватой, пахнущей лимоном жидкости, и как бы босиком подошел к окну. «Примерно 16 этаж. Высоковато для конспиративной квартиры. Значит, запасного выхода отсюда нет». Что-то мне во всем этом не нравилось. Прежде всего, конечно, чрезмерная занятость Лавинского. Мне нужно придумать какой-то способ установить, в чьих руках я оказался. Кто использовал сонар в подземелье? Вряд ли это были люди Лавинского. Скорее всего, он сам попал под удар и, возможно, теперь тоже находится под арестом. Хотя место, в котором я оказался, мало походило на тюрьму, мне придется соблюдать чрезвычайную осторожность. Лучше всего притвориться, что я им полностью поверил. Разыграть из себя этакого глуповатого малого и узнать как можно больше. Пока ясно одно. Здесь, на Лиме, я стал объектом слишком пристального внимания могущественнейших соперничающих организаций. Если я хочу сохранить свободу собственных поступков и как-то выпутаться из гнусной ситуации, в которую попал, надо разобраться во всем как можно быстрее.